Деньги в банке. «Что-то наш Мишутка сегодня при полном параде», — заметила миссис Бёрд. «Правда?» — сразу же встревожилась миссис Браун. «О, Господи! Надеюсь, ничего страшного не случится». Она встала рядом с миссис Бёрд у окна, и они проводили глазами фигурку в синем пальтишке, которая деловито вышагивала по тротуару. Да, миссис Бёрд не ошиблась. Паддингтон действительно принарядился. Даже на расстоянии было заметно, что мех его тщательно расчесан, а ветхая шляпа не надвинута, как обычно, до самого носа, а лихо заломлена назад, и один край молодцевато загнут кверху. Старый чемодан и тот имел такой вид, будто накануне его пытались почистить. «Кроме всего прочего, он пошел не в ту сторону», — добавила миссис Браун, когда Паддингтон, дойдя до угла, украдкой оглянулся через плечо, а потом свернул направо и вскоре скрылся из виду. «Обычно он поворачивает налево. Если вам угодно знать мое мнение, наш медведь опять что-то удумал», — мрачно предрекла миссис Бёрд. «Он и за завтраком вел себя очень подозрительно. Отказался от добавки, все время таращился мистеру Брауну через плечо, пока тот читал газету». И вид у него при этом был какой-то озадаченный. «Ну, это-то как раз неудивительно, если Генри читал свою всегдашнюю газету», — заметила миссис Браун. «Я в ней и сама, отродясь, ничего понять не могла. Мистер Браун работал в лондонском Сити и каждое утро за завтраком просматривал очень серьезную газету, в которой писалось про акции, ценные бумаги и другие денежные дела. Остальные Брауны считали ее ужасно скучной». Примечание переводчика. «На случай, если вы подзабыли, Сити – это деловой центр Лондона. Там находятся банки и вообще всякие заведения, связанные с деньгами и ценными бумагами». «И все равно», – продолжала миссис Браун, возвращаясь на кухню, «мне это совсем не нравится. Боюсь, у него появилась очередная идея. Вчера он весь вечер подсчитывал свои доходы и расходы, а это дурной знак». Из-за предстоящего путешествия у миссис Браун и миссис Бёрд и так был хлопот полон рот. До отъезда оставалось всего несколько дней, а еще надо было успеть переделать 1000 дел. «Не будь они так заняты, наверняка сопоставили бы вчерашние и сегодняшние события и поняли бы, что к чему. Но скоро хозяйственные заботы поглотили их с головой, и они напрочь позабыли о странном поведении медвежонка. А Паддингтон, который и не подозревал, какую загадку задал своим домашним, шагал по улице, проходившей неподалеку от рынка Портобелло, в сторону громадного здания. Оно стояло чуть поодаль от всех остальных. Высокая окованная бронзой дверь была наглухо закрыта, а над ней красовались крупные золотые буквы. «Банк Флойда». Убедившись, что никто за ним не подглядывает, Паддингтон вытащил из шляпы маленькую книжечку в твердой картонной корочке и уселся на чемодан дожидаться, когда же в банке начнется рабочий день. На книжечке, как и на дверях, стояли слова «Банк Флойда», а на первой странице было вписано чернилами «П. Браун, Эск». Примечание переводчика. «Эск» — это сокращенное «эсквайр», то есть владелец сельского поместья. В современной Англии это просто форма почтительного обращения к мужчине и, судя по всему, к медведю тоже. Кроме Браунов и мистера Крубера, почти никто не знал, что у медвежонка есть свой банковский счет, потому что это держалось в строжайшем секрете. А началось все несколько месяцев тому назад, когда Паддингтон, листая газеты мистера Брауна, наткнулся на рекламную картинку, которая так его заинтересовала, что он вырезал ее и сохранил. На картинке благодушного вида дяденька по имени мистер Флойд, попыхивая трубкой, объяснял, что если отдать деньги на хранение в его банк, к ним потом прибавится какая-то штука, называемая процент, и чем дольше будут деньги у него лежать, тем больше можно будет получить прибыли. Паддингтон не привык упускать собственную выгоду. А уж что может быть выгоднее, чем увеличивать свои сбережения, просто отдав их кому-то на некоторое время? Брауны очень одобрительно отнеслись к его затее. И мистер Браун даже добавил 3 шиллинга к деньгам, которые Паддингтон получил в подарок на Рождество и на день рождения. А сам Паддингтон, крепко поразмыслив, выделил еще 6 пенсов, которые сэкономил из еженедельных булочных денег. Когда все сложили вместе, сумма получилась внушительная. 1 фунт 3 шиллинга 6 пенсов. И вот настал день, когда миссис Бёрд повела медвежонка в банк открывать счет. После этого Паддингтон почти целую неделю торчал в дверях магазина напротив, бросая подозрительные взгляды на всех входящих и выходящих. И только когда дежурный полицейский, проходя мимо, отогнал его прочь, медвежонку пришлось оставить банк в покое. С тех пор Паддингтон еще ни разу не входил в здание банка, хотя несколько раз проверял для пущей надежности запись в своей сберегательной книжке. Честно признаться, среди всех этих мраморных плит и полированных панелей он чувствовал себя не очень уверенно, и поэтому страшно обрадовался, когда часы на ближайшей церкви наконец-то начали отбивать 10, а он все еще был единственным, кто дожидался открытия. Едва стих последний удар, изнутри донесся скрежет отодвигаемых засовов, и Паддингтон тут же подбежал поближе и прижался носом к щелке для писем. «Эй, ты там!» — буркнул швейцар, разглядев сквозь щелку Паддингтонову шляпу. «А ну, проваливай! Это тебе не работный дом, а солидный банк. Всяким проходимцам тут делать нечего». «Проходимцам?» — переспросил медвежонок, отпустив от изумления планку, которая прикрывала щель. «Во-во!» — ворчливо подтвердил швейцар, распахивая створки. «Смотри-ка, еще и на ручку мне надышал. Ходят тут всякие, а я потом драю эту распроклятую медяшку. Я никакой не проходимец, а приходимец. Я пришел узнать у мистера Флойда, как поживают мои деньги!» —